кто вы в свои неполные 40 лет? Слишком рано переходить в разряд конченых людей. Думаю, вам нужен шанс проверить свои силы. Когда-то вы дотягивали до планки, и теперь вам придется снова подпрыгнуть повыше, сэр. Это для меня». Суть угрозы сводилась к следующему. От одного человека требуется выполнение некого задания. Если задание выполняется, угроза снимается. Если задание не будет выполнено, тот, кто пригрозил, решает по собственному усмотрению применять или не применять наказание, понимая, однако, что если к наказанию не прибегнуть, то скоро никто и не будет верить в его угрозы. Я это знаю. Я изучил это вдоль и поперек, и не в последнюю очередь, как родитель. Мужья и жены тоже угрожают друг другу, хотя, как правило, не так явно. Достаточно бывает движения бровью, ворчливого ответа. Лайза, например, громко вздыхает и смотрит на меня в упор. Я давным-давно понял, что к ее угрозам, хотя они и очень редки, следует относиться с уважением. Как-никак эта женщина регулярно вонзает скальпель в человеческую плоть. Я воспринимаю ее угрозы с такой же серьезностью, с какой относился к угрозам своего школьного тренера по футболу, настоящего садиста, который, как правило, обещал, что не даст нам выпить ни глотка. Страшное наказание в августовскую жару, если мы не дадим жару на тренировке. Он выработал стройную систему нарастающих угроз, в числе которых было намерение треснуть так, что искры из глаз посыпятся, или покуситься на мужское достоинство 17-летних мальчишек. Во время соревнований на первенство Ассоциации спортивных команд, разыгрывавшегося в Плацбурге в штате Нью-Йорк 2 декабря 1977 года, когда на трибунах сидели все, кого я знал и любил, мой тренер угрожал мне, что заставит меня складывать полотенце на скамье для запасных игроков, если я не врежу ловкому принимающему игроку команды противника, чернокожему парню по имени доктор права Парнелл Снайдер, который неуклонно двигался по пути освоения свода законов США, пробегая дистанцию в 100 ярдов за 9,5 секунды, ровно на 1 секунду быстрее меня. Резвость доктора права, высоко поднимавшего ноги во время бега, ужасала моего тренера. «А ты любишь полотенце, Рен?» — выкрикивал мой тренер. «Тебе нравится? Мягонькие». «Маленькие белые полотенца, которые можно складывать!» Разгорячившийся от игры доктор права все увеличивал темп, и, чувствуя, что я его боюсь, принялся отпускать в мой адрес всякие шуточки своим низким голосом. «Берегись, малыш! Ты мне еще попадешься, сынок!» Лишь неумелость ведущего игрока противников до сих пор спасала меня. Если бы доктор права действительно поймал мяч, он был бы недосягаем, и никакие крылья, никакие молитвы, ничто не помогло бы мне догнать его. В конце концов, в 4-й 15-минутке, когда наша команда цеплялась за преимущество в 3 очка, мяч передали точно доктору право, и, глядя, как он летит по спирали в голубом небе, увидев вытянутые руки доктора право с черными шевелящимися пальцами, я понял, что мне остается либо ударить его точно под коленками, либо устроить ему какую-нибудь настоящую травму. Я попер на таран всеми своими 178 футами. Доктор право уронил мяч и крякнул, получив нокаутирующий удар, а я вывихнул плечо, которое так и не вылечил до конца. Оба мы остались неподвижно валяться на холодном поле. Меня оштрафовали, но игру мы все-таки выиграли. В ту ночь, обожравшись болеутоляющими таблетками, я занимался сексом со своей подружкой на переднем сиденье отцовского пикапа. Ее звали Анни Фрей, и она была очень симпатичной девчонкой. Помню, я всегда умолял ее пользоваться ремнем безопасности, потому что, как мне казалось, она ездила слишком быстро. Но она не видела опасности в собственном лихачестве, и 4 месяцами позже умерла от потери крови, когда ее машина перевернулась на темном участке дороги, по которой я с тех пор никогда не ездил. Да... Что такое опасность и угроза, я понимал. Я не мог понять другого. Почему я вот уже 4 или 5 дней трачу время попусту, выслушав угрозы Хоббса? Меня, естественно, взбесило его вмешательство в мои дела, вернее, в мое дело. Но я, несмотря ни на что, преспокойно искал материал для своей колонки. В городе не было недостатка в происшествиях, но ни одно не привлекло моего внимания. эпизоды со стрельбой и кровопролитием, убийства на сексуальной почве, шайки, занимающиеся отмыванием денег. В общем, ничего занимательного. Редактор раздела городских новостей, как обычно, правил статью для первой страницы, пытаясь соблюсти баланс между событиями государственного и местного масштаба. Никого из знаменитостей не хватил на сцене удар, никто не арестован и не прославился как-то иначе, нарушив все правила приличия в общественном месте. Телевизионщики покинули свои сторожевые посты у смертного одра Ричарда Ланкастера, и вот тут-то он и скончался. И никому ни до чего нет дела. Преступники сквалыжничают, политики все на островах, пожарные всех подряд спасают, средства из городского бюджета на уборку снега потрачены. Мой редактор раза два бросил на меня взгляд, словно вопрошая. «Ну, есть что-нибудь приличное?» Он вполне мог бы сказать, что игра складывается не в мою пользу. Я мусолил язвительные отзывы по поводу ухода престарелого клоуна из дурацкого шоу на «Конни Айленд», потому что ребятишкам надоело смотреть, как он вбивает гвозди себе в нос или глотает дымящиеся сигареты. Они предпочитали дурацкие шоу в интернете. Иронии, насмешки, всякие там шуточки. Чего греха таить, я просто убивал время. Теперь-то я вижу, что те драгоценные дни могли бы существенно изменить дело, но я позволил им скользить мимо меня, словно паралитик, наблюдающий, как в него вкалывают длиннющую иглу и делают инъекцию, способную вызвать у него прилив бурной деятельности. По утрам я забирал газеты, сваленные в кучу у нашей калитки, и просматривал коммерческие разделы с каким-то болезненным любопытством, выискивая сведения, подтверждающие, что Хоббс сверхголовы был занят решением проблем, не имеющих ко мне никакого отношения. Как и предполагал его секретарь, Хоббс улетел на запад. Я мог проследить его маршрут из Лос-Анджелеса в Гонконг, где он встречался с китайскими властями, чтобы обсудить вопрос организации вещания его телевизионной сети, а затем в Мельбурн и в Нью-Дели. И каждый раз он давал подробную информацию о своих сделках, по какому делу решение было отложено, а какое полностью завершено, или высказывался по поводу общего направления деятельности компании. А газета даже цитировала его в связи с медлительностью южнокорейских чиновников, никак не дававших ответа на его предложение ценой в 900 миллионов долларов. «Я не жду, когда другие примут мою точку зрения. Я излагаю суть своего дела и начинаю действовать. Я понимаю, что это не обо мне, но тем не менее ощутил некоторое беспокойство. Ведь мимоходом брошенные слова характеризуют человека не менее, чем внушительные жесты. Мне, разумеется, следовало связаться с Кэролайн, чтобы поговорить с ней о Хоббсе. И то, что она не позвонила мне после нашего визита в малазийский банк, заставило меня испытывать облегчение и тревогу одновременно. Я желал увидеть ее еще раз, но при этом задавал себе вопрос, не будет ли благоразумнее поставить точку, пока я не зашел слишком далеко? И как знать, быть может, она опередила меня, быть может, это именно она покончила со мной? Мне представлялось, что она вполне могла это сделать без всяких извинений или объяснений. В ее теплой груди царил холод, а если уж быть честным с самим собой, то приходилось признать, что и это ее качество привлекало меня. Тем не менее, такой поворот казался маловероятным, принимая во внимание ее намеки на какую-то таинственную проблему и попытки втянуть меня в ее жизнь. Но, возможно, она нашла, что я ничего собой не представляю в постели, или ее жених снова появился на сцене. Я понятия не имел, как часто они виделись, где и при каких обстоятельствах. Терялся в догадках, не узнал ли он обо мне. Вот этого мне весьма хотелось бы избежать. Как правило, именно молодые люди особенно подвержены вспышкам ревности. Мужчины постарше, удостоверившиеся в неверности женщины, конечно, тоже приходят в ярость, но воспринимают подобные ситуации более разумно. Молодые люди склонны искать оружие, те, что старше, выпивку. Так что я мог испытать вполне обоснованное беспокойство при мысли о Чарли, молодом, крепком и здоровом, и к тому же знающем, где меня найти. Если я и пребывал в некоторых сомнениях относительно того, что же будет дальше с Кэролайн, то твердо знал, что мне следует вернуться в Малазийский банк и просмотреть хранившиеся там видеокассеты все до единой. Я сам не знал, верю ли я, что Кэролайн изводит Хоббса какой-то видеозаписью. Но и просто отбросить эту версию я тоже не мог. И что, если взять и спросить ее напрямик о той пленке, которая нужна Хоббсу?